3. Через пару часов они уже были дома, на сей раз запасшись по дороге приличным коньяком и парой бутылок выдержанного калифорнийского мерло. «Уф!» — вздохнула Элли, рухнув в кресло. «Сегодня мне, наконец, удалось оценить знаменитое кроличье жаркое. Это и впрямь чудо». «Не поспоришь», — сказал Артур. «Но знаешь, я никак не возьму в толк, каким образом Клод оказался в этом городке и почему открыл свой бизнес именно здесь. Я мог бы понять, сделан это в Луизиане или в Квебеке, допустим, но в Монреале...» «Здесь?» «Баронет, а вы не задумывались над тем, сколько ресторанов французской кухни может быть в том же Монреале?» «Конкуренция, Моншарами. А кто составит ему конкуренцию в американском городишке с населением в сотню тысяч человек?» «Ну, может, и так», — покивал Макгрегор, «а может, и по другой причине». «Но ты же не будешь его об этом спрашивать?» «Нет, конечно. Это его сугубо личное дело, как и рецепт жаркого из кролика». И, помолчав, добавил, «Ну что, продолжим?» «Передохнем. Я и дышу-то с трудом. Так когда ты отвезешь меня в Атланту?» «Послезавтра или с утра. Катафалк будет там вскоре после полудня». «Катафалк», — пробормотала Элли, — «и гроб. И в нем то, что было некогда чудесной молодой женщиной, женой и матерью. Кто, Арти, кто и зачем? Какие такие тайны она могла знать, что их стоило похоронить вместе с ней?» Но Макгрегор помотал головой. «Не знаю, милая. Знаю лишь, что здесь, во всей этой истории, тайна на тайне, одна другой страшнее». Потом встал и, направляясь в кабинет, добавил на ходу. «Ничего, и не такие ребусы решали». «Главное решить его вовремя, на кону жизнь Анри и детей. И не начиная слушать записи без меня, я подойду минут через 5». Вскоре они уже сидели рядом у своих ноутбуков. Элли, разыскав нужный файл, запустила его, голос Анри в спикерах компьютера произнес. Я ни раз и ни два испытывал сомнения в том, что Николсон говорил правду, но и прошлые и нынешние события показывали, что цикада была именно тем, о чем он говорил. Замок двери щелкнул, дверь открылась, а на пороге комнаты появился Кайл Шуман. Подойдя к Джебу, он пожал ему руку и, усевшись в кресло, поинтересовался. «Ну и как идет изучение хроник?» «Вполне успешно», — хмуро ответил Джеб. «Главное, что я понял...» «Главное, что вы поняли?» «Так это то, что разговор о мировом правительстве не просто досужий трёп параноиков, помешанных на теорию заговора», — Шуман улыбнулся. «Чтобы понять это, не обязательно читать хроники. Достаточно проанализировать события последних веков и десятилетий». «Значит, и волна революции в Европе 1848 года, и Первая мировая, и обрушение империи и в Австро-Венгрии, Пруссии, России — это...» «Да». «Да, да и да. И последующие события. Баварская, венгерская революция». «А Гитлер?» «Вы сами не заметили сходства с историей Вайсхаупта, Джеб?» «Нищий, без единого пфеннинга, фанатик, какой бы харизмой он ни обладал, да еще и отсидевший в тюрьме, окруженный такими же оборванцами, как он сам, и буквально через несколько лет канцлер Германии, вождь Нового Рейха, такими не становятся. Таких делают». Артур щелчком мыши остановил плеер ноутбука. «Понять не могу. Центр мирового правительства, иначе говоря, столица планеты, городишко в Джорджии. Нельзя было выбрать... А выбрать что?» «Удивилась Элли, Париж? Лондон? Нью-Йорк? Где силы правопорядка насчитывают десятки тысяч человек? А что здесь? Шериф Ломакс, да еще Майк Стоун от ФБР. Причем я почти уверена, что и Ломакс, и Майк — мальчики на побегушках у цикады». «Я тоже так думаю», — кивнул Макгрегор. «А твой? Дензел Морган?» Элли, нахмурившись, оттолкнулась на офисном кресле от стола. «Не знаю, но...» «Выкладывай свои «но». Но ведь Морган не знал, что на него подцепили подслушку. Два вопроса, на которые ответа пока нет. Первый — так знал или нет, и второй — а была ли вообще подслушка? «Но ты же сам...» «Я?» «Я сам видел лишь то, что мне показали. Какая-то плоская металлическая штуковина, которую прилепили к карте памяти смартфона. Мы что, разбирали ее? Убедились в том, что это микропередатчик? Нет. Решили, раз уж наш разговор с Хэнкоком был подслушан, то... А был ли он подслушан, или это было игрой твоего Дензела по заранее написанному сценарию?» «Хватит о моем Дензеле!» — взорвалась Элли. — «Да, ты можешь быть прав. Более того, у меня есть чувство, что так оно и было, но давай уж раз и навсегда забудем эти шуточки с Дензелом. Вопрос серьезнее. На кого работает старший агент Хэнкок? На ФБР штата Джорджия или на Цикаду? Нет, Элли. Вопрос еще серьезнее. На кого работает ФБР? Причем не только штата Джорджия. На защиту граждан своей страны или все на ту же всемогущую Цикаду?